1987 год. Трофимов после отъезда Тихонова в ГДР времени даром не терял. Он чувствовал, что где-то на краешке сознания таится воспоминание о событиях 12-летней давности. Но Николай тогда еще учился в высшей школе КГБ. И в силу определенных обстоятельств это прошло мимо, не отпечатавшись в памяти. В ПГУ Трофимову никаких архивных материалов не выдали. Просто не смог получить доступ. Тогда он решил действовать иначе и попытался раздобыть информацию через Центральный архив КГБ. Ему дали допуск к особой папке за 1975 год, в которой содержались материалы, направляемые в ЦК КПСС. На полутора страницах информация была сжата по максимуму, причем по всем направлениям работы КГБ. Не составило труда вычленить из текста то, что Трофимов искал. Он несколько раз перечитал запись. В результате вывода агента предателей из-за границы на территорию СССР Артюшин скончался от сердечного приступа. Исполнители в таких справках обычно не упоминались. И нельзя было знать наверняка, та ли это операция, в которой участвовали Крылов и Маслова. Трофимова не удовлетворила эта обрывочная информация. И прежде чем пытаться запрашивать дело предателя Артюшина, он решил просмотреть газеты за тот период — советские и американские. Знание английского позволяло ему сделать это без привлечения кого бы то ни было. Он и сам толком не смог бы объяснить, почему возникло такое желание. Что могло быть такого в газетах в открытом доступе о гибели агента-двурушника? Так и в официальных документах комитета называли предателей. Николай отправился в научную библиотеку Дипломатической академии МИД СССР в отдел зарубежной периодики. Милая женщина в бордовом костюмчике с шелковым бантом на шее выложила перед оторопевшим Трофимовым кипы пришитых к дощечке бечевкой подшивок. «Здесь Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост за 1975 год». Начав, естественно, с январских выпусков, Трофимов до одури просматривал статьи, выискивая хоть какие-то упоминания, намеки на работу ЦРУ или ключевые слова «Австрия, Чехословакия». У Николая разболелась голова. Время шло к вечеру, вот-вот его турнут из библиотеки. Про себя он ругал упрямую Маслову. «Вздорная баба! Что и стоило сказать два слова? Я же не прошу ее раскрывать невероятные секреты. Просто намекнула бы, в каком направлении копать, тогда и без нее обошлись бы». Чем тоньше оставалась подшивка, тем меньше надежд было на успех. Вот уже декабрьские номера. 75-й, повторял про себя Трофимов. 75-й. А если событие, которое я ищу, случилось накануне Нового года, то сообщения в прессе могли появиться и в январе, и даже в феврале. «Простите», — подступился он к библиотекарше, — «как вас зовут?» Она уже достала сумочку, торопливо подкрашивала губы перед тем, как ехать домой. В зале настольная лампа горела только на столе, за которым сидел Трофимов. Верхние люстры уже погасили. «Тамара Даниловна», — зыркнув на него поверх зеркальца, процедила она. «Тамара Даниловна». Николай, преодолевая головную боль, включил обаяние. «Вы можете спасти мне жизнь. Это не займет у вас много времени. Две подшивки. Мне только за январь 76-го глянуть». «А завтра?» — чуть смягчилась она. «Завтра может быть поздно». Он умоляюще сложил руки, в глубине души понимая, что гоняется за радужными мыльными пузырями, какие дочка недавно пускала с балкона, выдувая их посредством пластмассовой трубки от шариковой ручки и воды, размешанной с шампунем. Пузыри пахли розами, потому что Лена взяла болгарский шампунь. Воображаемые пузыри, за которыми охотился Николай, пахли отнюдь не розами, а предстоящими головомойками от руководства за проволочки и бездействие. Он кинулся к газетам, как к источнику живительной влаги в пустыне. И нашел. Исчезновение двойного агента ЦРУ КГБ в Австрии, Николаса Щедрова. В статье говорилось, что Щедров с женой был в Вене. Отдыхали. Щедрова выкрали, и судьба его неизвестна. Американцы видели во всем этом руку КГБ. И снова, как обычно в подобных ситуациях, обвиняли СССР в нарушении прав человека. В советской прессе на эти выпады никак не реагировали. Хотя американцы писали, что посол Советского Союза в США Добрынин в курсе дела. И даже министр иностранных дел Андрей Громыко. Николай побарабанил пальцами по столу, прикидывая, что можно выдавить из этой туманной информации. «Кто же этот Щедров?» «Тот же человек, что упоминался в особой папке?» «Там Артюшин, тут Щедров». А описывается та же ситуация. «Почему американцы открыто называют его двойным агентом?» «Значит, они его разоблачили?» «Или перевербовали, зная, что он наш агент?» И тогда Щедров — предатель. Трофимов выписал в блокнот важные места из статьи, раскланялся с Тамарой Даниловной и помчался домой в метро, прикидывая, кого из ветеранов разведки можно растормошить на воспоминания. Придется коньяк купить. Главное — угадать того, кто может хоть что-то знать, а то получится не в коня корм. Николай как в воду глядел, собираясь искать знающего ветерана, ведь получить допуск к делу разработки Артюшина ему так и не удалось.